ей-богу, грех в такую ночь не выйти на свидание городу и снегу. На улице уставшие от бега обветренных машин увидеть отражение души в колодце черного двора и вспомнить, вспомнить, вспомнить про вчера, уснувшая в заснеженной, уснувшая в заснеженной, уснувшая в заснеженной тиши, тиши, тиши. Как белые ночные мотыльки, как белые ночные мотыльки летают возле фонарей снежинки, пылинки вечность по имени зима. И белыми громадами дома, и белыми громадами дома нависли над безлюдьем тротуаров, сияя трещинами арок, по городу идет зима. Поскольку прекрасно это полотно, природой сотканная за ночь, какая щедрость в каждом из мазков, сугробами скамейки над рекой, едва подернутый туманом, нахохлившись ворона на снегу чернеет, не отбилась бы от стаи. Как часто ночью город дарит то, как часто ночью город дарит то, что утром мы порой, что утром мы порой, что утром мы порой не замечаем. Жаркий день над Ленинградом зноем парки иссушил, маревом окутан каждый двор. Погружаюсь я в прохладу винтовой твоей души, Исаакиевский мой собор. Поднимаюсь долго, раньше раза в два быстрее, со здоровьем было хорошо. Но зато теперь я духом стал, друзья, в пять раз сильней. Здравствуй, Исааки, я пришел. Стою в толпе под куполом, пою твою историю. Смотрю, как чайки глупые летают над историей. Два царственных наездника ведут себя по вечности, уводит в небо лестница веками искалечена, веками искалечена. Симпатичная туристка смотрит вниз, разинув рот. Жаль, всего не сможешь видеть ты. Этот город надо близко знать и знать его народ, чтобы он открылся с высоты. Прошу тебя, храни меня, не дай пропасть в изгнании. Собор с библейским именем, мой центр мироздания. Приди ко мне воочию ночами полусонными. На белый лист ляг строчками, в твои черты влюбленными, в твои черты влюбленными. Вот последний миг оборван, попрощаемся, родной, не сойти бы без тебя с ума. Улетаю я, собор мой, в край, завьюженный пургой, даже летом там всегда зима. Да ладно, надо проще быть. Пойду своей дорогою, Исаакиевской площадью, на Невский угол Гоголя. Прошу тебя, храни меня, не дай пропасть в изгнании. собор с библейским именем, мой центр мироздания, мой центр мироздания. Покажите мне Москву, я прошу, может, воздухом ее задышу. Покажите мне Москву без гостей, купола и полумрак площадей, потому что верю сотням людей, рассказавших о Москве без затей. Потому что среди слухов пустых есть Арбат и есть Донской монастырь. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Бродит кот на Патриарших прудах, а на Хитровке Киляровского жду, а в Столешниковом, ну просто беда, целый сон воспоминаний и дум. Но коль выпало мне питерцем быть, никогда Москва не станет родной, но я знать хочу ее и любить. Так покажите, москвичи, город свой, а коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Покажите мне Москву, москвичи, ну, покажите мне ее без прикрас. Мы пройдем по ней, и мы помолчим, да потому что слов не будет у нас. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава песню Визбора поет. Охотный ряд, охотный ряд, охотный ряд, охотный ряд. Если вдрызг развалит землю атомный взрыв, если бифштекс подадут мне сырым, плевать, я хуже знал времена. Если черный попадет в белый дом, моя жена начнет учить айкидо, а лучший друг расскажет анекдот с бородой, плевать, я хуже знал времена. Последней чертой мне говорили, парень, это, а я знал не то. Я это помню, как сейчас, помню, как сейчас, стирая зубы о гастрольную пыль в дешевой гостинице, падал с копыт. Я это помню, как сейчас, помню, как сейчас. Я хуже, хуже, я хуже знал времена. Хотят охранять, если в Тель-Авиве я увижу коня, а мудрый Агуджава вдруг полюбит меня, плевать, я хуже знал времена. Получится бег столицею Китая станет Тайбэй, а в Палестине христианство примет еврей, плевать. Я хуже знал времена. Люди приглашали посидеть у костра. Я приходил к ним, не зная, как дожить до утра. Я это помню, как сейчас. Помню, как сейчас. Я в беге глубоком уходил от мечты. И разбился бы, но спасла меня ты. Я это помню, как сейчас. Помню, как сейчас. Я хуже, хуже, я хуже знал времена. На свете живу, газон и фальшь, хожу по ним, сминая траву. А если вдруг с песка услышу переливчатый звук, плевать. Я хуже знал времена. Никто не смеет говорить о том, чего нет. И я работаю днем, а отдыхаю во сне. А если смерть покрадется ко мне, плевать. Я хуже знал времена. Сегодня есть кому мотор завести, а было время с фонарями никого не найти. Я это помню, как сейчас. Помню, как сейчас. Но я был счастлив там, вот в чем весь парадокс. Ведь это был мой мир, там был мой дом. Я это помню, как сейчас. Помню, как сейчас. А значит, лучше, лучше, я лучше знал времена. Ведь я был счастлив там, вот в чем весь парадокс. Ведь это был мой мир, там был мой дом. Я это помню, как сейчас. Помню, как сейчас. А значит, лучше, лучше, я лучше знал времена. А значит, лучше, лучше, я лучше знал времена.